«Скажите, игра действительно отображает Три Солярис таким, каков он есть?» — спросил журналист. «Для начала. Три соляриане действительно способны к дегидрации. Чтобы выжить в непредсказуемых природных условиях, зачастую несовместимых с жизнью, они умеют полностью избавляться от воды в своих телах и превращаться в сухую волокнистую оболочку». «Как выглядят три соляриане?» Пань покачал головой. «Не знаю. Я в самом деле не знаю. В каждом новом цикле они выглядят по-другому. Однако игра истинно отражает один аспект, действительно существовавший на Три Солярисе. Живой компьютер». «Ха, а я-то думал, что он как раз самый нереалистичный», — высказался вице-президент. «Я провел тест на более чем сотни своих служащих. Даже если бы идея сама по себе сработала, человеческий компьютер наверняка оперировал бы так медленно, что быстрее считать вручную». Пань улыбнулся загадочной улыбкой. «Вы правы, но представьте себе, что каждый из 30 миллионов солдат, составлявших компьютер, способен поднимать и опускать флажки 100 тысяч раз в секунду. И предположите, что легкая кавалерия в главной шине может скакать со скоростью в несколько раз превышающей скорость звука, или даже еще быстрее. Тогда результат получится совсем другой. Вы только что спросили, как выглядят три соляриане. Судя по некоторым признакам, тела три солярян, составлявших компьютер, имели гладкую отражающую поверхность, что, по-видимому, произошло в процессе эволюции как ответ на выживание в условиях мощного солнечного излучения. Зеркальной поверхности можно было придать любую форму, и три соляриане общались между собой, фокусируя свет при помощи собственного тела. Такая световая речь передавала информацию чрезвычайно быстро, чем и воспользовались при создании живого компьютера. Конечно, даже при этом он был крайне малоэффективен, но все же мог производить вычисления, которые было бы очень трудно сделать вручную. Да, это правда. Компьютер на Три Солярисе впервые появился в виде живого образования и только потом в виде механического и электронного устройства. Пань встал и принялся прохаживаться за спинами игроков. «Три тела заимствуют у человечества внешние атрибуты и историю для моделирования развития Три Соляриса. Это сделано для того, чтобы игроки чувствовали себя в привычной обстановке. Реальный Три Солярис очень отличается от мира в игре, но Три Солнца существуют в реальности. Они — основа мироздания Три Соляриса». «Должно быть, разработка этой игры потребовала огромных затрат, как денег, так и усилий», — заметил вице-президент. «Но игра явно создана не с коммерческой целью». «Цель у трех тел одна, простая и ясная — собирать вокруг себя людей, исповедующих общие идеалы», — сказал Пань. «И какие же идеалы могут быть общими у нас?» Ван тут же пожалел, что задал этот вопрос. Кажется, он прозвучал весьма недружелюбно. Пань пристально оглядел слушателей, а потом тихо проговорил. «Какие чувства возникли бы у вас при известии, что цивилизация Три Соляриса готова вступить в наш мир?» Воцарилась тишина. Первым ее нарушил молодой репортер. «Я бы обрадовался. После всего увиденного в последние годы я утратил веру в человечество. Оно не способно к самосовершенствованию, и нам необходимо вмешательство извне». «Согласна!» — воскликнула писательница. Она пришла в такое возбуждение, как будто наконец нашла выход давно сдерживаемым эмоциям. «Человечество омерзительно. Я провела первую половину своей жизни, препарируя его уродство скальпелем литературы, но теперь меня уже воротит от хирургии. Я жажду, чтобы цивилизация Три Солярян привнесла настоящую красоту в этот мир». Пань ничего не сказал, и лишь в глазах его вновь вспыхнула искра воодушевления. Старый философ взмахнул погасшей трубкой и с серьезным видом произнес: «Давайте подойдем к вопросу с более глубоких позиций. Итак, каково ваше впечатление от ацтеков?» «Мрак и кровь», — ответила писательница. «Залитые кровью пирамиды в пламени зловещих костров, пробивающимся сквозь чащу темного леса. Вот какое у меня впечатление». Философ кивнул. «Очень образно. А теперь попробуйте ответить на следующий вопрос. Если бы не испанские конкистадоры, какое влияние эта цивилизация оказала бы на мировую историю?» «Вы называете черное белым, а белое черным», — сказал вице-президент. «Конкистадоры, вторгнувшиеся на американский континент, были никем иным, как убийцами и грабителями». «Даже если это так, они, во всяком случае, помешали дальнейшему развитию ацтеков и превращению обеих Америк в великую империю мрака и крови. Иначе американская цивилизация сильно отличалась бы от той, которую мы знаем, и эпоха демократии для нее, да и для всего человечества, не наступила бы позднее или вообще не наступила бы. Вот и ключ к вопросу. Чем бы ни являлись трисалериане, их прибытие в наш мир — хорошая новость для смертельно больного человечества». «Но приняли ли вы во внимание тот факт, что европейские завоеватели полностью разрушили цивилизацию ацтеков?» — воскликнул член правления энергетической компании. Он оглянулся вокруг так, будто увидел собравшихся в первый раз. «Ваши рассуждения очень опасны». «Вы хотите сказать «глубоки»?» — воскликнул докторант, воздевая палец и энергично кивая философу. «У меня были те же мысли, но я не знал, как их выразить. А вы так хорошо сказали». На мгновение повисла тишина, а потом Пань обратился к Вану. «Все игроки, кроме вас, выразили свое мнение. А вы что скажете?» «Я думаю, так же, как и они», — ответил Ван, указывая на репортера и философа. Углубляться в тему он не стал. Чем меньше слов, тем лучше. «Очень хорошо», — заключил Пань. Он повернулся к вице-президенту и члену правления. «Ваше дальнейшее присутствие здесь нежелательно, и вам больше не разрешается играть в три тела. Ваши ID будут стерты. Будьте добры удалиться. Спасибо». Оба игрока встали, переглянулись, потом обвели присутствующих озадаченными взглядами и, наконец, покинули собрание. Пань пожал руки каждому из оставшейся пятерки по очереди. Потом торжественно сказал: «Мы теперь соратники».